пятикнижие Бао Юй частенько заглядывал, когда сочинял стихи, и хотя знал его не совсем хорошо, но все же достаточно, чтобы кое-как ответить. Из других книг он не помнил ничего. Да и отец, к счастью, не заставлял его читать их, так что не беда, если он не будет знать их. Из неканонических литературных произведений он когда-то читал мемуары Цзо Цюмина, книгу «Борющихся царств», мемуары Гуньян Гао, мемуары Гулян Чи, а также произведения времен династии Хань и Тан. Мемуары Цзо Цюмина – развернутое изложение летописи Чун Цю, по преданию, составленной Конфуцием. Однако за последнее время он эти книги почти не раскрывал. Иногда он брался за них, но тут же забывал прочитанное. Восьмичленные сочинения он терпеть не мог, уверяя, что стиль этих книг создан не древними мудрецами, а их потомками, которые лишь стремились снискать себе славу и добиться высоких чинов, поэтому с помощью такого стиля нельзя было в достаточной степени раскрыть глубочайшие мысли мудрых и мудрейших. Дзяджен перед отъездом выбрал для Бао Юя 110 таких сочинений и велел ознакомиться с ними. Это были более или менее новые сочинения, и лишь отдельные отрывки из них были написаны в совершенстве. Эти отрывки, повествовавшие о странствиях, забавах, либо о тоске, пришлись по вкусу Бао Юю и тронули его душу. Бао Юй читал их, чтобы получить мимолетное удовольствие, но в конце концов ни одного сочинения полностью не прочел. Сейчас заниматься ими не стоило. Отец мог спросить совсем другое. Повторять же другое опять-таки рискованно. Вдруг отец придерется именно к этому. Даже занимаясь всю ночь напролет, он не смог бы повторить всего. Беспокойство Бао Юя нарастало. То, что он занимался всю ночь, куда еще не шло, но он не давал спать уставшим за день служанкам. Си Жень сидела рядом с Бао Юем, снимала нагар со свечи и наливала ему чай. Младшие служанки, совершенно обессилев, клевали носом. «Ну и дряни!» — бронилась Цин Вэнь. «Целыми днями валяетесь в постели и все не можете выспаться. Один раз приходится лечь попозже, и вы уже раскисли. Смотрите, кто задремлет, буду колоть иголкой». Не успела она произнести эти слова, как из передней послышался какой-то стук. Оказалось, одна девочка-служанка задремала, сидя, и ударилась головой о стену. Ничего не соображая, находясь в полудремотном состоянии, она услышала последние слова от Цин Вэнь и решила, что та ее ударила. «Милая сестрица!» — громко заплакала она и принялась умолять Цин Вэнь пощадить ее. «Я больше не буду!» Все покатились со смеху. «Прости ее!» — попросил Бао Юй. «Собственно говоря, нужно отпустить их спать, и вы можете спать по очереди». «Занимайся-ка лучше своими делами», — прервала его Си Жень. «В твоем распоряжении одна ночь, ты должен думать только о книгах. А когда опасность минует, займешься чем хочешь». Доводы Си Жень показались Бао Юю убедительными, и он опять углубился в книги. Ше Юэ налила ему чашку чаю, чтобы промочить горло, и Бао Юй выпил. Заметив, что на Ше Юэ только тонкая кофточка, он сказал ей: «Холодно, надела бы длинный халат. Не лучше ли будет, если ты на время о нас позабудешь?» — возразила Ше Юэ. «Думай только об этом». И она ткнула пальцем в книгу. В это время в комнату с криком вбежали Чунь-Янь и Цю-Вэнь. «Беда! Кто-то перелез через ограду!» «Где?» — раздались тревожные возгласы. В доме поднялся переполох, стали созывать сторожей, бросились